Глава третья. Портвейн. Через 10 минут господа заснули, но не заснули лакеи, мучимые голодом и особенно жаждой. Блезуа и Мушкетон готовили себе постель, состоявшую из доски и чемодана, а между тем на столе, висевшем на веревках, качались хлеб, большая кружка пива и 3 стакана. «Проклятая качка», — сказал Блезуа, — «чувствую, что со мной будет то же, что я вытерпел уже, переезжая сюда». «И против морской болезни», — прибавил Мушкетон, — «у нас ничего нет, кроме простого хлеба и пива. Уф!» «А где же ваша бутылочка, господин Мушкетон?» — спросил Блезуа, который только что кончил приготовление своей постели и, шатаясь, подходил к столу, за которым уже сидел Мушкетон. «Где же ваша бутылочка? Вы потеряли ее?» «О, нет», — отвечал Мушкетон, — «ее взял Парри. Эти проклятые шотландцы вечно страдают от жажды». «А вы, Гримо?» — спросил Мушкетон у своего товарища, который только что возвратился с осмотра вместе с Д'Артаньяном. «Вы не хотите пить?» «Как шотландец», — лаконично отвечал Гримо. Он сел возле Блезуа и Мушкетона, вынул бумажник из кармана и принялся записывать счета своих господ. Он исправлял должность их казначея. «Ах, боже мой!» — сказал Блезуа. «Так и мутит на душе!» «Если так, — проговорил Мушкетон важно, — скушайте чего-нибудь». «Вы называете это кушаньем?» — сказал Блезуа, с презрением указывая пальцем на простой хлеб и кружку пива. «Блезуа, — продолжал Мушкетон, — не забудьте, что хлеб — настоящая пища француза, да и та не всегда у него бывает. Спросите-ка у Гримо». «Да, правда, но разве пиво, — возразил Блезуа с поспешностью, которая делала честь его находчивости, — но разве пиво — настоящее питье француза?» «Ну, — сказал пойманный Мушкетон, не знавший, что ответить, — ну, признаюсь, что нет, и что пиво так же противно французу, как вино англичанину». «Как, господин Мушкетон, — сказал Блезуа, на этот раз усомнившийся в знаниях Мушкетона, которым в обычных случаях жизни имел полное и неограниченное доверие. — Как, господин Мушкетон, англичане не любят вина? Терпеть не могут. Однако я видел, как они пили. — Вместо наказания. И вот вам доказательство. Один английский князь умер однажды, потому что его засадили в бочку с Мальвазией. Мне рассказывал про это аббат Дербле. «Дурак», — сказал Блезуа, — «я бы хотел быть на его месте». «Это возможно», — пробормотал Гримо, продолжая складывать цифры. «А каким образом?» — спросил Блезуа. «Да», — отвечал Гримо, удерживая в уме 4 и перенося их в другой ряд цифр. «Возможно? Скажите, как же, господин Гримо?» Мушкетон молчал, пока Блезуа расспрашивал, но по лицу его видно было, что он молчал не из равнодушия. Гримо кончил сложение и записал итог. «Там бочки с портвейном», — сказал Гримо, указывая на отделение, в которое он входил с Д'Артаньяном и капитаном. «Как? В этих бочках, которые я видел в полураскрытую дверь?» «Портвейн», — повторил Гримо и начал какое-то новое арифметическое упражнение. «Я слышал», — сказал Блезуа, оборачиваясь к Мушкетону, «что портвейн — превосходное испанское вино». «Бесподобное», — отвечал Мушкетон, облизывая языком губы. «Бесподобное!» «Портвейн есть в погребе барона де Брасье». «А если бы мы попросили англичан продать нам бутылочку?» — сказал честный Блезуа. «Продать?» — пробормотал Мушкетон, в котором заговорила давнишняя привычка к мародерству. «Ясно видно, молодой человек, что вы опытом не познали еще, что такое жизнь. Зачем покупать, когда можно взять?» «Взять, — возразил Блезуа, — значит, желать чужого, а это, кажется, мне запрещено». «Кем?» — спросил Мушкетон. «Не помню кем, но сказано в Писании: не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего твоего». «Какие детские доводы! — возразил Мушкетон с видом покровителя. — Да, детские, повторяю это слово. Спрашиваю вас, где видели вы в Писании, чтобы англичане были наши ближние?» «Правда, этого нигде нет», — отвечал Блезуа. «По крайней мере, я не помню». «Детское возражение, повторяю вам», — продолжал Мушкетон. «Если бы вы воевали 10 лет, как Гримо и я, любезный Блезуа, так вы умели бы отличать добро ближнего от добра врагов. Ведь англичанин — враг наш, без всякого сомнения. А портвейн принадлежит англичанам. Стало быть, он наш, потому что мы французы. Разве вы не знаете пословицы «что не возьмешь с врага, все хорошо»?» Эта речь, подкрепляемая долговременным опытом Мушкетона, озадачила Блезуа. Он в раздумье опустил голову, потом вдруг поднял ее, как человек, нашедший неотразимые доказательства, и сказал: «А согласятся ли с вашим мнением наши господа?» Мушкетон улыбнулся с презрением. «Уж не нужно ли, — сказал он, — чтобы я нарушил сон наших знаменитых вельмож и спросил у них: «Милостивые государи, лакей ваш, Мушкетон, хочет пить, позвольте ему утолить жажду. Спрашиваю вас, какое дело барона де Брасье до моей жажды?» «Это вино очень дорогое», — прошептал Блезуа. «Если бы это было чистое золото, господин Блезуа, так наши господа не выпустили бы его из рук. Так знаете же, что один барон де Брасье так богат, что может выпить целую бочку портвейна, если бы с него потребовали по пистолю за каждую каплю. Поэтому я не вижу причины», — продолжал Мушкетон, более и более наполняясь гордостью, «не вижу причины, почему нам надо отказываться от портвейна, когда господа наши не отказались бы от него». Мушкетон встал, взял кружку пива, вылил его за борт до последней капли и торжественно пошел к двери, которая вела в соседнее отделение. «Ага, заперта», — сказал он. «Проклятые черти! Эти англичане ужасно недоверчивы!» «Заперта», — повторил Блезуа не с такой досадой, как Мушкетон. «Черт возьми, очень жаль. А меня мутит все больше и больше». Мушкетон обернулся к товарищу с таким жалобным лицом, что очевидно было, что они оба равно жалеют об этой неудаче. «Заперта», — повторил он. «Но», — попробовал заметить Блезуа, — «вы рассказывали мне, господин Мушкетон, что один раз, когда вы были еще молоды, в Шантильи, вы прокормили господина вашего и самого себя тем, что ловили куропаток сетью, карпов удочкой, а бутылки арканом». «Разумеется», — отвечал Мушкетон, — «все это сущая правда, и вот сам Гримо подтвердит вам тоже». «Но тогда было отдушина в погребе, и вино было разлито по бутылкам. Я не могу ни закинуть аркана сквозь перегородку, ни поднять на бечевке бочку вина, в которой черт знает сколько пудов». «Но вы можете вынуть две или три доски из перегородки», — возразил Блезуа, — «и пробуравить дыру в бочке буравчиком». Мушкетон открыл свои круглые глаза и посмотрел на Блезуа как человек, удивленный тем, что видит в другом человеке качества, которых даже не подозревал. «Правда», — отвечал он, — «это возможно. Но где долото для досок? Где бурав для бочек?» «На связке ключей», — произнес Гримо, записывая итог расхода и прихода. «Да-да, на связке. Я о ней и не подумал». Гримо не только был экономом всего общества, но даже и слесарем. Кроме приходно-расходной книги, у него была связка ключей. А так как Гримо всегда запасался всем на всякий случай, то на этой связке, тщательно спрятанной в его чемодане, находились все орудия, необходимые для домашнего употребления. Стало быть, на ней висел и буравчик. Мушкетон тотчас взял его. Ему не нужно было искать долото, так как кинжал, висевший у него за поясом, мог с успехом заменить долото. Мушкетон поискал место, где доски разошлись, что нетрудно было найти, и тотчас же принялся за работу. Блезуа смотрел на его старания с удивлением и нетерпением и изредка осмеливался делать весьма умные и дельные замечания насчет того, как следует вырывать гвоздь или нажимать на доску. Через минуту Мушкетон вынул три доски. «Довольно», — заметил Блезуа. Мушкетон был вовсе не похож на лафонтеновскую лягушку, которая воображала, что она гораздо больше, чем на самом деле. К несчастью, он не мог уменьшить своей плотности, хотя уменьшил свое имя на целую треть. Он попробовал пролезть в отверстие, но с сожалением увидел, что надо вынуть еще две или три доски, иначе он не пролезет в перегородку. Он вздохнул и опять принялся за работу. Но Гримо, окончив расчеты, встал и с чрезвычайным интересом подошел к своим товарищам. Он видел, как тщетно силился Мушкетон пробраться в обетованную землю. «Я», — сказал Гримо. Одно это слово стоило целого сонета, который, как известно, стоит целой поэмы. Мушкетон обернулся. «Вы пройдете?» — спросил он. «Да, я пролезу». «Правда», — сказал он, бросив взгляд на длинное и худое тело своего друга. «Да, вы пролезете, и даже очень легко. К тому же он уже знает полные бочки», — заметил Блезуа, «ведь он ходил уже в погреб с господином Д'Артаньяном. Позвольте пройти господину Гримо, Мушкетон». «Я пролез бы не хуже Гримо», — сказал обиженный Мушкетон. «Да, но вам надо гораздо больше времени, а меня мучает жажда. Я чувствую, что меня мутит все больше и больше». «Так ступайте, Гримо», — сказал Мушкетон, отдавая ему кружку и буравчик. «Вымой стаканы», — сказал Гримо. Потом он дружески кивнул Мушкетону, как бы желая извиниться, что он доканчивает операцию, столь блистательно начатую другими, как змея прополз в отверстие и исчез. Блезуа оказался восхищенным, восторженным. Из всех подвигов, совершенных в Англии необыкновенными людьми, которым он служил, это дело казалось ему самым изумительным и чудесным. «Вы увидите», — сказал тут Мушкетон с самоуверенностью и превосходством, от которого Блезуа не старался даже уклониться. «Вы увидите, Блезуа, как мы, старые солдаты, пьем, когда нас мучает жажда». «Плащ», — сказал Гримо из погреба. «Дело», — отвечал Мушкетон. «Зачем?» — спросил Блезуа. «Закрыть отверстие». «Да зачем же?» «Простофиля», — сказал Мушкетон. «А если кто-нибудь войдет?» «Хорошо, хорошо», — пробормотал Блезуа, еще более удивленный и восхищенный. «Да ведь он там ничего не увидит». «Гримо всегда отлично видит», — отвечал Мушкетон. «И днем, и ночью». «Какой счастливец», — сказал Блезуа. «Когда у меня нет свечи, я не могу пройти двух шагов, непременно наткнусь на что-нибудь». «Да ведь вы не были на военной службе», — возразил Мушкетон. «А там вы научились бы находить иголку в печи, но молчите. Кажется, идут». Мушкетон подал сигнал известным свистом, сел к столу и показал, что Блезуа должен сделать то же. Блезуа исполнил его приказание. Дверь отворилась. Вошли два человека, закутанные в плащи. «Ого», — сказал один из них, — «вы еще не легли спать, а уже четверть двенадцатого. Это противоречит морскому уставу. Через четверть часа все должны спать и храпеть». Эти два человека подошли к отделению, в которое пробрался Гримо, отперли дверь, вошли туда и опять заперли дверь. «Ах», — прошептал Блезуа с трепетом, — «он погиб». «Да ведь Гримо хитрая лисица», — отвечал Мушкетон вполголоса. Оба ждали развязки, прислушиваясь и не переводя дыхания. Прошло минут 10. Ничто не заставляло думать, что Гримо пойман. Через 10 минут Мушкетон и Блезуа увидели, что дверь отворилась. Оба господина в плащах вышли из погреба, тщательно заперли дверь и ушли, повторив прежнее приказание о том, что надо ложиться спать немедленно и гасить огонь. «Слушаться ли их?» — спросил Блезуа. «Все это кажется мне очень подозрительным». «Они приказали гасить огонь через четверть часа. Стало быть, у нас остается еще 5 минут», — отвечал Мушкетон. «Не сказать ли господам?» «Подождем Гримо». «А если они его убили?» «Он бы закричал». «Но ведь он почти нем». «Так мы услышали бы удар». «Но если он не придет?» «Да вот он». «В самом деле...» В эту самую минуту Гримо отбросил плащ, закрывавший место, где были разобраны доски, и просунул в отверстие свое бледное лицо. Глаза его, необыкновенно раскрытые, показывали маленький зрачок на огромном белке. Он держал в руках кружку, чем-то наполненную, поднес ее к свету и произнес только «Ого!», но с таким ужасным трепетом, что Мушкетон отступил в ужасе, а Блезуа едва не упал в обморок. Однако оба с любопытством заглянули в кружку. Она была полна пороху. Убедившись, что Филука нагружена порохом, а не вином, Гримо бросился вверх по лестнице и в один прыжок очутился у комнаты, в которой спали 4 друга. Он осторожно отворил дверь, она толкнула Д'Артаньяна, спавшего за ней, он тотчас проснулся. Едва увидел он расстроенное лицо Гримо, как тотчас понял, что случилось что-то необыкновенное, и хотел вскрикнуть, но Гримо быстрее мысли наложил ему руку на губы и сильным дуновением, какого нельзя было ожидать от такого тщедушного человека, погасил ночник, горевший в шагах в трех от него. Д'Артаньян приподнялся на локте. Гримо стал на колено и, вытянув шею, рассказал ему на ухо такие драматические вещи, что для них вовсе не нужно было ни жестов, ни игры физиономии. Во время этого рассказа Атос, Портос и Арамис спали, как люди, не смыкавшие глаз целую неделю. На палубе Мушкетон оделся из предосторожности, а Блезуа, трепеща от ужаса и дрожа всем телом, тщательно пытался подражать ему. Вот что случилось. Едва Гримо пролез в перегородку и попал в погреб, как принялся искать вино и натолкнулся на бочку. Он постучал в нее и увидел, что она пуста. Он перешел к другой, та тоже была пуста, но третья издала такой густой звук, что нельзя было сомневаться. Она верно полна. Гримо остановился у этой бочки, поискал, где бы пробуравить ее, и во время этих поисков попал на кран. «Хорошо», — сказал Гримо, — «работы меньше». Он поднес кружку, отпер кран и услышал, как что-то пошло из бочки, без всякого шума. Гримо, заперев кран, хотел поднести кружку к губам. Он был так совестлив, что не мог поднести вино товарищам, не попробовав его. Как вдруг услышал сигнал тревоги, поданный ему Мушкетоном. Он подумал, что идет ночной дозор, пролез между двумя бочками и спрятался. В самом деле, через секунду дверь отворилась и закрылась за людьми в плащах, которых мы видели, когда они прошли мимо Мушкетона и Блезуа и приказали им ложиться спать. Один из них нес фонарь со стеклами, тщательно запертый и такой высокий, что пламя никак не могло доходить до его верхушки. Кроме того, сами стекла были заклеены белой бумагой, которая поглощала и жар, и свет. Этот человек был Грослоу. Другой держал в руках длинную, мягкую, свернутую беловатую веревку. Лицо его прикрывалось шляпой с широкими полями. Гримо, думая, что эти люди пришли, подобно ему, в погреб ради портвейна, прижался за бочкой. Впрочем, он утешал себя мыслью, что если даже его и откроют, то преступление его не слишком велико. Подойдя к бочке, за которой сидел Гримо, оба гостя остановились. «У вас фитиль?» — спросил первый, который нес фонарь. «Вот он», — отвечал другой. Услышав голос второго, Гримо задрожал и почувствовал, что ледяной холод проник в него до мозга костей. Он медленно приподнялся, и когда глаза его возвысились над бочкой, он увидел под широкими полями шляпы бледное лицо Мордаунта. «Сколько времени прогорит этот фитиль?» — спросил он. «Минут пять», — отвечал первый. И этот голос показался Гримо знакомым. Глаза его перешли с первого на второго, и после Мордаунта он узнал Грослоу. «Ну, — сказал Мордаунт, — прикажите вашим людям быть наготове, не говоря, однако, для чего. Лодка привязана?» «Как собака к господину, веревкой. Когда будет четверть первого, соберите ваших людей и как можно тише спуститесь в лодку». «Но надо зажечь фитиль». «Это я сделаю. Хочу быть уверенным в успехе мщения. Весла в лодке?» «Все приготовлено». «Хорошо. Дело улажено». Мордаун встал на колени и привязал конец фитиля к крану, чтобы оставалось только поджечь другой его конец. Потом, кончив это дело, он вынул часы. «Вы слышали? В четверть первого», — сказал он, вставая. «То есть через 20 минут». «Слышу, хорошо слышу», — отвечал Грослоу. «Только в последний раз должен я заметить вам, что это дело очень опасно, и лучше бы послать к фитилю простого матроса». «Любезный Грослоу», — отвечал довольный Мордаунт, — «вы знаете французскую пословицу: только сам себе служишь хорошо. Скоро я докажу ее справедливость на деле». Гримо все слышал, хотя не все понял, но у него зрение заменяло недостаток совершенного познания английского языка. Он видел и узнал двух смертельных врагов мушкетеров. Он видел, как Мордаунт прикрепил фитиль. Он слышал пословицу, которую, по счастью, Мордаунт произнес по-французски. Наконец он щупал и перещупывал содержимое кружки, и вместо вина, ожидаемого Мушкетоном и Блезуа, в его пальцах хрустел простой порох. Мордаунт и Грослоу ушли. У дверей первый остановился и сказал: «Слышите вы, как они спят?» В самом деле, сквозь дощатый потолок слышно было, как Портос храпел. «Сам Бог предает их в ваши руки», — сказал Грослу. «И на этот раз», — отвечал Мордаунд, — «сам черт не спасет их». Оба ушли. Гримо подождал, пока вынули ключ из замка, и, убедившись, что остался один, он медленно приподнялся по стене. «Ах», — сказал он, вытирая рукавом крупные капли пота, струившиеся по его лицу, — «какое счастье, что Мушкетону захотелось выпить!» Он поспешно пролез в перегородку, думая еще, что все это приснилось ему. Но, увидев порох в кружке, он убедился, что это сон смертоносный. Д'Артаньян выслушал все эти подробности с возраставшим вниманием, и, не дожидаясь даже конца рассказа, он осторожно приподнялся, приложил губы к уху Арамиса, спавшего возле него с левой стороны, и в то же время слегка коснулся его плеча, чтобы тот проснулся без шума. «Шевалье», — сказал он, — «вставайте, но как можно тише». Арамис проснулся. Д'Артаньян повторил ему тот же совет, дружески пожав ему руку. Арамис повиновался. «Возле вас спит Атос. Сделайте с ним то же, что я сделал с вами». Арамис легко разбудил Атоса, который, как и все слабонервные, спал некрепко. Гораздо труднее было разбудить Портоса. Он хотел было расспрашивать о причинах этого пробуждения, показавшегося ему крайне неприятным. Но Д'Артаньян вместо объяснений закрыл ему рот рукой. Тут гасконец окружил руками головы трех друзей и сблизил их так, что они сошлись в самый тесный кружок. «Друзья», — сказал он, — «мы должны сейчас же убраться отсюда, или все мы погибли». «Вот тебе раз», — прошептал Атос, — «это еще что?» «Знаете ли, кто наш капитан?» «Нет». «Капитан Грослоу». Невольное движение трех мушкетеров показало Д'Артаньяну, что речь его начинала производить некоторые действия на его приятелей. «Грослоу», — повторил Арамис. «Плохо». «Что это за Грослоу?» — спросил Портос. «Я его не помню». «Тот самый, что раздробил голову брату Парри, а теперь собирается убить и нас». «Ого! А лейтенанта его знаете?» «Да у него нет лейтенанта», — возразил Атос. «Может ли быть лейтенант на Филуке, где весь экипаж из четырех человек?» «Правда. Но Грослоу не похож на других капитанов. У него есть лейтенант, и какой еще? Мордаунд!» На этот раз мушкетеры не только вздрогнули, но даже едва не закричали. Эти непобедимые люди покорились таинственному и роковому влиянию, которое это имя имело на них, и ужаснулись, услышав его. «Что делать?» — спросил Атос. «Овладеть Филукой», — отвечал Арамис. «И убить его», — прервал Портос. «На Филуке мина», — сказал Д'Артаньян. «Эти бочки, которые я считал наполненными портвейном, набиты порохом. Когда Мордаунд увидит, что его замыслы раскрыты, он взорвет и друзей, и врагов. А ведь он такой дрянной человек, что я вовсе не хочу вместе с ним явиться на тот свет». «Так вы придумали что-нибудь?» — спросил Атос. «Да». «Что такое?» «Доверяете ли вы мне?» «Приказывайте», — отвечали все мушкетеры одновременно. «Так пойдем». Д'Артаньян подошел к маленькому окну, в которое мог пролезть человек, и отворил его. «Вот дорога», — сказал он. «Черт возьми», — сказал Арамис, — «как холодно». «Оставайтесь здесь, если вам угодно. Но предупреждаю вас, что через минуту здесь будет очень жарко». «Но мы не можем доплыть до берега». «Лодка привязана сзади. Мы доберемся до нее и отрежем веревку. Вот и все. Скорее, господа!» «Позвольте», — сказал Атос, — «а наши люди?» «Мы здесь», — отвечали Мушкетон и Блезуа, которых привел Гримо, чтобы сосредоточить все силы в каюте. Они вошли так тихо, что их никто не заметил. Между тем все три друга стояли неподвижно перед страшным зрелищем, которое показал им Д'Артаньян, раскрыв окно, и которое они видели сквозь это узкое отверстие. В самом деле, люди, видавшие подобное зрелище, помнят, что нет ничего ужаснее бурного моря, когда оно с глухим рокотом катит черные волны при бледном свете зимней луны. «Черт возьми», — сказал Д'Артаньян, — «мы, кажется, трусим. Что же требовать от наших слуг?» «Я не струшу», — отвечал Гримо. «Боже мой», — сказал Блезуа, — «Предупреждаю вас, я умею плавать только в речной воде». «А я совсем не умею плавать», — прибавил Мушкетон. В это время Д'Артаньян выполз в окно. «Так вы решились, друг мой?» — спросил Атос. «Решился», — отвечал гасконец. «Ну, Атос, вы человек совершенный. Прикажите духу одержать победу над телом. Вы, Арамис, понуждаете прислугу, а вы, Портос, убиваете всех, кто вздумает помешать нам». Д'Артаньян, пожав руку Атосу, воспользовался минутой, когда Филука погрузилась в воду задней частью и спустился в воду, которая покрыла его до пояса. Атос последовал за ним, прежде чем Филука поднялась. Едва Атос выпрыгнул, как она поднялась, веревка, за которую была привязана лодка, натянулась и вышла из воды. Д'Артаньян подплыл к веревке и схватился за нее. Схватившись за веревку, он повис в воде и ждал. Через секунду к нему приплыл Атос. Потом над водой показались две головы — Арамиса и Гримо. «Близуа беспокоит меня», — сказал Атос. «Слышали, Д'Артаньян? Он сказал, что умеет плавать только в реке». «Если умеешь плавать, так плаваешь везде», — отвечал Д'Артаньян. «Скорее в лодку». «Где Портос? Я его не вижу». «Портос будет здесь, не беспокойтесь. Он плавает, как кит». В самом деле Портос не являлся, потому что между ним и слугами, Мушкетоном и Близуа, происходила сцена полусмешная, полутрагическая. Мушкетон и Близуа, испуганные шумом воды, свистом ветра, черными валами, видневшимися над бездной, не пошли вперед, а попятились назад. «Вперед!» — говорил им Портос. «В воду!» «Да я не умею плавать!» — твердил Мушкетон. «Уж лучше оставьте меня здесь!» «И меня тоже!» — просил Близуа. «Уверяю вас, я причиню вам много хлопот в вашей маленькой лодочке», — продолжал Мушкетон. «А я верно утону, прежде чем доберусь до нее», — сказал Близуа. «Черт возьми, задушу вас обоих, если вы сейчас не пойдете», — прошептал Портос. «Ну, Близуа, в воду!» Близуа отвечал стенанием, которое замерло под железной рукой Портоса. Гигант, взяв его за голову и за ноги, бросил его в окно как доску, головой в воду. «Теперь Муштон», — сказал Портос. «Надеюсь, ты не бросишь своего господина?» «Боже мой!» — пробормотал Мушкетон со слезами на глазах. «Зачем поступили вы опять на службу? Мы так чудесно жили в замке Пьерфон!» И без дальнейших упреков, превратившись снова в страдательного и послушного лакея, из преданности к господину или, по примеру, Близуа, Мушкетон бросился в море. Это был великий подвиг, потому что Мушкетон уже считал себя утонувшим. Но Портос не мог не позаботиться о верном своем слуге. Господин так быстро выскочил за лакеем, что оба они упали в воду в одну и ту же секунду, так что, когда Мушкетон вынырнул, оглушенный волной, его поддержала широкая рука Портоса, и он мог, вовсе не двигаясь, доплыть до веревки с величием морского бога. В то же время Портос заметил, что перед ним что-то вертится. Он взял это что-то за волосы и увидел Близуа, к которому на помощь бросился уже Атос. «Вернитесь, граф», — сказал Портос, — «вы мне не нужны». Действительно, с сильным ударом ноги Портос поднялся, как гигант Адамастор, над водой и в три удара достиг своих товарищей. Д'Артаньян, Арамис и Гримо помогли Мушкетону и Близуа подняться в лодку. Портос влез в нее сам и, поставив ногу на борт, едва не опрокинул всех в воду. «Где же Атос?» — спросил Д'Артаньян. «Я здесь», — отвечал Атос, который, как генерал, прикрывающий отступление, хотел сесть в лодку последней и держался за ее борт. «Все ли тут?» «Все», — отвечал Д'Артаньян. «А кинжал с вами, Атос?» «Со мной». «Так обрежьте веревку и садитесь». Атос вынул из-за пояса острый кинжал и перерезал веревку. Филука пошла вперед, а лодка осталась на том же месте, качаясь на волнах. «Влезайте, Атос», — сказал Д'Артаньян, и подал руку графу де ля Фер, который благополучно забрался в лодку. «Пора», — сказал гасконец. «Вы скоро увидите любопытную картину».